Слухи ходили разные. Например, кто-то видел тень рогатой лошади с руками-лапами, торчащими из груди. Другие говорили, что существо не имеет формы. Оно как сгусток густо-серого клубящегося дыма. А третьи утверждали, что оно стелется по земле, как многоногая ящерица. Но сходились все в одном. У существа есть глаза, про них упоминали все свидетели, и звук. Всегда один и тот же. То ли цокот, то ли стрекот гигантского насекомого. Но я-то знал, что это могло быть всего лишь художественным преувеличением, кочующим из одного рассказа в другой, и все бы ничего, если бы не стали пропадать люди. Не массово, конечно. Да и потом выяснилось, что вроде бы то одного, то другого видели в разных местах. В общем, когда Серега рассказал мне о жутовской жути, я не сразу зацепился за историю. Ну, знаете, этот высокомерный цинизм городского жителя относительно затерянного на карте ПГТ. «Ничего он не затерянный», — обиженно сказал Серега. «Там даже поезда дальнего следования останавливаются. На 2 минуты. Да ну тебя, Тёмыч, я тебе дело говорю. Валяешься тюфяком, бухаешь в квартире срач. Когда ты последний раз писал? Вон, клава пылью заросла. Короче, как хочешь». Тогда я ему ответил что-то вроде «бухтишь, как моя бывшая». Он, конечно, заткнулся и ушел, но обиделся, это ж Серега. Но как-то уход его, особенно когда на столе еще оставалась пара неоткупоренных банок, меня задел. Не сразу. Сразу я тогда пиво допил. И послал его мысленно. Да и всех послал. Ха. Моя жизнь, что хочу, то и ворочу. А утром раздался звонок. И в поисках телефона взгляд наткнулся на отражение в зеркале. Бледная, опухшая рожа в сумраке заставила меня ухмыльнуться. Во, где жуть-то? А эти ваши страшилки про конячью многоножку... Брехня это все. «Лапушкин!» Прогрохотал динамик, я отодвинул его от уха. «Где, блядь, обещанный рассказ? Сроки прошли 2 недели назад, сборник будет подписан в печать 16-го. Если ты ничего не сдашь, то аванс, сам понимаешь». Филимонов, редактор издательства «Домус Книгус», вообще никогда не здоровался. Высокой культуры человек, блин. «Сень, не ори, а я пишу». «Опять с Будуна. Знаю я, как ты пишешь. Лапушкин, я тебя протащил в антологию, а ты... В общем так, либо на следующей неделе ты сдаешь 10 тысяч слов в виде рассказа, либо я тебя лично распну. У тебя хоть сюжет-то есть?» Рожа в зеркале скривилась. «Да распните вы уже. Жизнь моя, вот где кошмар. Только она не подойдет для антологии ужасов. Аванс? Да проел я его». «Сюжет жуть. Жутовская жуть, слыхал? На реальных событиях». «Чего?» Редакторский голос чуть подобрел. «Ты серьезно, что ли, пишешь?» «Ну, только вот мне для достоверности очевидцев бы опросить». Повисло молчание. Филимонову был нужен мой рассказ, и я это знал. Ведь когда-то тираж с моей фамилией сметали, как горячие пирожки. Вот чертяка, давай, ломайся. «Деньги, что ли, нужны?» «Вот умничка. Не только культурный, но и сообразительный». «Это недалеко, мне на пару дней. Поездом, проживание, 2 дня для детализации. Знаешь, такое полудокументальное повествование, типа «Ведьмы из Блэр». Журналист едет расследовать запутанное дело. Пропажа людей, неопознанное чудовище, любовная линия, злой участковый, хапуга, зам главы администрации. Ну, все такое вот». Сопение в трубке сказало мне, что я на верном пути. «Тёмыч, ты комар. Деньгососущий комар, такой же паразит. Скинь координаты, билет сам куплю. Командировочное оформим. После 4 заходи. Он отключился. Вот черт. А где это Жутова вообще? Рожа в зеркале икнула, и палец уже тыкал в Серегин контакт. В голове крутился мотивчик из детства. Что-то вроде «На дальней станции сойду, хлеба по пояс». Только вот конкретно тут никаких хлебов не было. Станция как станция, прилично покрашенная в белый и нежно-голубой приземистая зданица, солнце, птички. Несколько тощих южного типа голубей смотрели на меня с крыши. Почему же они тощие? Тут же не меньше 3 элеваторов в округе. Ах да, один из них заброшен, и там меня ждет монструозная многоножка. Как автор ужастиков, я никогда сам не верил в описываемую мною хрень. Не Лавкрафт ни разу, ага, комплитчик, так нас называют. Деньги — вот мое вдохновение. Так я думал, пока не пришел он. Не писец. Пришел, стукнул меня по дурной башке и выбил всю фантазию. Раньше я думал, что это просто. Сел, заполнил страницы отборной чушью, главное, чтобы там были все штампы. Непонятные существа в пугающем антураже, туповатые персонажи, давайте разделимся, сногсшибательные вопящие блондинки. Вот это вот все. Я садился и тасовал их как колоду. Смешно. Меня покупали, хвалили, говорили, как тонко я иронизирую над жанром и что-то про метаиронию. У меня эти рецензии где-то до сих пор лежат ухохотаться. А 2 назад вышел тот роман. И кто меня дернул в философию? Вообразил себя серьезным литератором, идиот. Пописывал страшилки копеечку, но имел, а сейчас поиграл в писателя. Ха, доигрался. И списался, сказали они. Эти рецензии я тоже храню. Может, вообще нужно было остаться в своем НИИ? Куда меня вообще понесло? Скатился, Лапушкин, и где ты теперь? Верно, в Жутово. Стою городским идиотом на платформе и пялюсь на закрытый лимонадно-квасный киоск. А где вообще люди-то, а? Я огляделся, но кроме голубей в этом полуденном жарком мареве не было ни души. И пока я предавался жалости к себе и рефлексии, мой поезд скрылся в дальних далях. Что ж, поищем живых, тех, кого не сожрала многоножка. Спустившись в тень раскидистого то ли дуба, то ли ясеня, я сразу стал объектом внимания лопоуха рыжего пса с репьями в шкуре. Он по-хозяйски обнюхал мои кроссовки и, посмотрев с долей презрения, поковылял обратно к дереву. «Эй, а где хлеб-соль?» — спросил я его в спину. «Каждый день, что ли, приезжают знаменитые писатели? В ваше Жутково!» «Жутово? Беска?» — раздался сзади вкрадчивый голос. «Не-не, я не стану писать, что подпрыгнул, просто обернулся». Молодой, прилизанный и какой-то неприятный тип в неприлично белой рубашке и выутюженных светлых брюках любопытствующе смотрел на меня. «Вы писатель? Арт Лапшин, тот самый?» Тот самый слегка согрело мое погибшее было тщеславие. «Меня знают в Жутово». «Ну да, здрасте, я тут...» Пожатие его руки было слегка влажным, я после засунул свою руку в карман. «Идемте, я довезу вас до гостиницы. Меня зовут Аркадий, заведующий Жутовского дома культуры». «Гостиница? Дом культуры?» Нехорошее предчувствие шевельнулось внутри. «Ага, спасибо. Я приехал...» «Не волнуйтесь, встречи с читателями только в 7. У нас есть время, чтобы пообедать. Хлеб-соль, так сказать». Мы пошли к прятавшейся за пыльными кустами видавшей виды газельки. Встреча с читателями. Ага, семь. Филимонов, твою ж... Это чего такое? Это ты мне устроил? Как он мог вести свою развалюху, при этом оставаться словно только из-под утюга? Машину трясло на бывшем асфальте, и я непроизвольно кивал вкрадчивой речи Аркадия. Он доверительно жаловался мне, что водитель работает на четверть ставки, и порой ему, директору, приходится водить транспорт самостоятельно. Но детей из ансамбля он всегда возит по всем правилам. Почему-то это звучало гордо. Половина слов скрадывалась дребезжанием двери, но я продолжал кивать, не решаясь говорить, чтобы не прикусить язык. Господи, вспомнить бы сюжеты своих произведений. О чем я буду говорить с читателями? Но в мыслях всплывал только аналогичный сюжет Ералаша. Вообще, я не собирался ни с кем тут разговаривать. Максимум сходить и полюбоваться на тот самый элеватор издалека, а потом накропать отборнейшей билиберды. А тут дом культуры. Мимо мелькали как старые дощато-крашенные домики, так и вполне солидные в два этажа пеноблоково-силикатно-кирпичные монстры, стандартно крытые зеленым профнастилом. Цветущие вишни даже такого скептика, как я, настраивали на сентиментальность датчика. Ну, вы помните из тех черно-белых советских фильмов. Штаны подвернуты, шляпа на затылке, удочка, газета. Однако это быстро закончилось. Газель чихнула и резко замолкла. Гостиница, а скорее гостевой дом, вернее, гостевая изба, представлял собой устрашающе стилизованный под старину сруб. Я попытался удержать ползущие вверх брови. Ну, они старались, и нельзя сказать, что это не производило впечатления. Аркадий счастливо рассмеялся, видя мое изумление. «Ха-ха-ха, вижу, нравится. Мы тут хоть и провинция, но все-таки...» «Культура, да, я понял, понял и пошел к избушке на курьих ножках». «До семи?» — спросил я, осознав, что Аркадий не отстает. «А как же обед? Нет-нет, дорогой Арт... Артем Владимирович». Гостеприимство, понимаете, никаких отказов, нет-нет, такой известный человек, у нас вас все знают». И тут крылась моя ошибка. Одна из. Я проигнорировал слова приставалы про всех. Рыжий лопоухий пес лениво лежал перед крыльцом. Я слегка оторопел. Нет, он не мог добежать так быстро от станции. Да ну, тут все собаки родня, просто еще один из той же породы. Но взгляд, которым он меня окинул, внезапно пробрал до мурашек знакомым презрением. «Кузя, ну-ка, брысь!» — развалился. Женщина, высокая, массивная, краснолицая, отпихнула пса. «А, добро пожаловать! Ох, это же Арт Лапшин!» — спросила она Аркадия, впившись взглядом в мое лицо. «Так», — сказал я себе, — «все хорошо. Культурист и администратор гостиницы были извещены Филимоновым, а может и приставлены следить, чтобы я не этого». Я лучезарно улыбнулся женщине. «Как приятно, что обо мне наслышаны». «Ну что вы, как же! Мне очень нравятся ваши книги, особенно «Луна и тени». «Вы читали «Луну и тени»?» Аркадий и женщина синхронно кивнули, и я отметил, что улыбаются они как-то... «Не-не, Лапушкин, это тебе мерещится». «Со мной и в номера пойдешь?» Я досадливо покосился на Аркадия, пока женщина тщательно переписывала мои данные из паспорта в журнал. «Копир сломался», — пояснила она. «Но я сохраню ваше настоящее ФИО в тайне. Никто не узнает». Это прозвучало угрожающе, особенно учитывая, что в сенях было сумрачно, как в бане после дневного света, и я никак не мог понять, что из предметов для атмосферы, а что действительно рабочее. Вот тот древний красный телефонный аппарат на стене, например, или печатная машинка, или... «Это у вас Видеокассеты? Женщина посмотрела на шкаф у стены. Да, если хотите, можете что-нибудь выбрать на вечер. Ого, ха, вот это сервис. А что же... Видеомагнитофон? Он там, в общей гостиной, ваш номер 6. Я слегка ошалела, взял протянутую мне тяжеленькую гирьку с ключом. Комната не отличалась особыми изысками. Кондиционер выглядел как старая зеленая сетка на форточке, кровать, похожая на ту, что была у меня в детстве, шифоньер, как у моей бабули. Стилизация, чтоб ее, и удобство в конце коридора. А что, если не выходить к Аркадию? Завалиться на кровать и просто втыкать в интернете? Рука дернулась проверить сеть. Ну надо же, какая неожиданность. Все в лучших традициях моих же рассказов. Сеть сиротливо показывала одно деление. Жутого. В дверь постучали. Ведомый дьявольской интуицией, Аркадий материализовался на пороге со своей скверной улыбочкой. «Артем Владимирович!» Для разнообразия в столовую мы пошли пешком, а Кузя поплелся за нами, изредка лениво выгрызая репи из худых боков. Улица была пуста, как обычно, в летнюю пору в сельской местности. Впрочем, не уверен, что остальные сезоны способствуют прогулкам по поселку. Допустим, дети в школе, а взрослые в поле зерно для элеватора взращивают. Посевная страда или как там ее? Аркадий. Да-да. Он повернулся ко мне с преувеличенным вниманием. Я хотел спросить, где все, но почему-то спросил: и вы тоже читали «Луну и тени»? Мы все читали. Замечательный роман. Очень глубокий. Когда нам позвонили из редакции, мы очень обрадовались, что сможем, так сказать, лицезреть автора. У нас он даже входит в список на внеурочное чтение у старших классов. Сказать, что я поразился до глубины своей отсутствующей души, ничего не сказать. Мы даже закупили тираж для библиотеки, хотя у всех есть свой экземпляр. Ха-ха, остроумно. Я осекся, поняв, что он и не думает шутить. Разве вы к нам не из-за этого прибыли? Аркадий странно моргнул, будто не одновременно обоими глазами, а по очереди. Тик у него, что ли? Я в целом... Вот мы пришли. Площадь в лучших традициях была очерчена администрацией, столовой, универмагом, сквериком с чьим-то бронзовым бюстом. «Дом культуры?» Кивнул я на здание с афишной тумбой. «Моя вотчина!» Гордо кивнул Аркадий. На афише красовалась «Седьмая печать». На мой немой вопрос Аркадий снисходительно улыбнулся. «Тематические вечера по мировым шедеврам кинематографа. Моя инициатива». Пес побрел к тумбе и обошелся с ней совершенно по-собачьи. Я должен говорить, что скучающие в столовой раздатчицы и повариха тоже меня узнали. Уговоры и борьба с некоторой ненормальностью ситуации внутри головы катастрофически заканчивалась нервными смешками. «Да, да, я непременно раздам автографы. Сегодня, после встречи», — бормотал я, забирая разнос с тарелками. «Не, ребят, не. Я такое видел. Город Зеро, блин. Согласен, атмосферно. Но это наверняка филомоновские штучки. Решил меня проучить, пройдоха. Точно. Позвонил и подговорил тут всех, пока я ехал. Ладно, ладно. Подыграю. Чего я, не звезда, что ли? Но, блин, Сеня, шутить на тему моего провального романа слишком жестко, не считаешь? Но хорошо смеется тот, кто...» Кузьма стоял посреди площади и хрипло лаял в сторону сквера. Я вгляделся в ряд темных елей, но никого не увидел. Пес прекратил и повернулся, глядя прямо на меня, словно мог видеть через окно и кружевной желтоватый тюль. Аркадий тоже пялился на то, как моя ложка совершает маршрут из тарелки с гороховым супом ко рту и обратно. А сам-то он прикоснулся к еде. И где вообще все? Где бабки у магазина? Где хотя бы какие-нибудь забулдыги, эти вечные элементы пейзажа? Мелкие зубы Аркадия приоткрылись чуть больше, когда моя вилка вонзилась в биточек. Наш ПГТ образцовый, победитель среди поселений до 5000 жителей в области культуры. Он словно прочитал мои мысли. Мы очень заботимся об образовании и здоровье нашего населения. Допустим. 5000, говорите? А где же они все? Ядовито переспросил я. Как где? Аркадий посмотрел в окно. Я перевел взгляд. Вот же черт! В магазин заходили женщины. Из сквера вышла пара с коляской. Через площадь учитель вел строй детишек, явно учеников начальной школы. А возле тумбы мужичок в комбинезоне клеил новую афишу. Но... А, только что... Обеденное время, пояснил Аркадий. Сейчас и здесь будет много народу. А вот Леонид что-то запоздал с вашей афишей. Его объяснение звучало успокоительно. Действительно, чего это я? Вон из администрации выходят люди, спеша в столовую. И молодежь располагается на скамейках, очевидно, появившись из школы неподалеку. И тощие южные голуби слетаются к старичку с булкой. Аркадий, я приехал по поводу элеватора. Культурист кивнул. Конечно, это же логично. Вы в своей книге разоблачаете те самые тени ужасов, что существуют исключительно в нашей голове. И благодаря вам нам многое стало понятно. Я в который раз проглотил изумление вместе с компотом из сухофруктов. Аркадий постучал по виску. «Осознание иллюзий и страхов – путь к ментальному здоровью», – нравственно сказал он. «Разве вы не об этом писали? Разве вы не об этом хотите нам рассказать?» «Я...» «А, да. Так вы мне покажете место, где обитает жутовская жуть?» «Обитала. До того, как мы осознали беспочвенность наших предрассудков, сон разума рождает чудовищ». У меня назрели еще несколько вопросов. Но в столовую начали стекаться люди, некоторые из которых не только приветствовали Аркадия, но и подходили лично поручкаться с тем самым. И хотя я осознавал, что все это розыгрыш, все равно чувствовал себя довольно мерзко. Они все мне улыбались. Пришлось ретироваться скорейшим образом. «Что ж, мне пора», — внезапно сказал Аркадий. «До 7 часов у нас кружки. Я сам веду секцию любителей энтомологии. Учу детишек, так сказать, знать братьев наших меньших». «Так вы мне покажете элеватор?» «Непременно. Это часть программы». Он снова моргнул. Тьфу, ящерица белесая. Я остался стоять возле тумбы, созерцать красно-черные буквы, гласящие, что в 19:00 состоится лекция на тему «Природа страха. Загляни внутрь себя». Приглашенный гость – Арт Лапшин, автор бестселлера «Луна и тени». Я, то есть бестселлер жутовского разлива. «Ну что, Кузьма, проводишь меня?» Пес почесал ухо, и из-за этого показалось, что кивнул. Теперь люди на улице стали меня раздражать. Честное слово, было лучше, когда их не было. А теперь они роились и сновали, как муравьи, непременно мне улыбаясь. Я утер пот со лба, солнце жарило, изливая раскаленный поток света. И это начало мая. Что ж у них тут за отбывает летом? Компот, выпитый несколько минут назад, как-то забылся. Да и не компота требовал мой организм. Ноги сами понесли меня в сторону магазина. Кузьма чихнул, скривился, но пошел следом. Внутри, к моему облегчению, было прохладнее. Я хихикнул про себя, увидев большой плакат, очевидно нарисованный той же рукой, что и афиша «Поддержи своего производителя». Пропаганда высокой культуры потребления. Побродив мимо полок, я ощутил беспокойство, не сразу сообразив, что не вижу ни одного знакомого названия. Вернее, когда мне казалось, что я вижу, и я брал в руки упаковку, что-то было не так. Тьфу, пропасть. Зачем я тут вообще хожу? С каких пор меня интересует овсяное печенье и средства для мытья посуды с добавлением отрубей? Головку напекло? Я посмотрел на корзину в руке. Не помню, когда я успел ее взять. И это что, молоко? Чертовщина какая-то. Оставив поклажу прямо на полу, я сосредоточился на искомом и не находил. Мне претило обращаться к улыбающейся женщине-продавцу. Меня охватила внезапная неловкость. А, скажите, а где у вас тут пиво? Она улыбнулась еще шире. Вы тот самый приезжий писатель. Продажа подобных напитков у нас строго с 7 до 9 вечера по пятницам. В каком смысле? И... никто не... Мы стараемся заботиться о здоровье наших граждан. Распоряжение главы. Произнесла она с интонацией, один в один напоминающей Аркадия. Ну, Филимонов, как ты это провернул? Это уже совсем... Я облокотился о прилавок и с внутренним содроганием применил одну из своих обаятельных улыбок. Но ведь это можно как-то решить. Для меня, для гостя. Через некоторое время, слегка повеселев, я вышел к Кузе с пакетом, где просвечивались огромные темные бока бутылок. Он явно усмехнулся и медленно двинулся через еще более людную площадь знакомым маршрутом. Следуя за ним, я здоровался и улыбался, мечтая, что сейчас в гостинице я завалюсь на кровать, откупорю бутылочку и на некоторое время останусь в тишине. Эта идея захлестнула меня настолько, что я совершенно перестал искать странности в прежде безлюдной, а теперь в весьма оживленной улочке. Ну, вы поняли, да? Что это я снова лопухнулся. «Не-не, Кузь, мы шли не этим путем», — окликнул я псину, когда тот свернул. «Нам же прямо». Он остановился, не спеша изучая кусты возле забора, потом обернулся на меня, и в его взгляде читалось, что я идиот. «Ну, хорошо, но если я заплутаю...» И вот тут бы замереть и подумать. Однако я решил играть до конца. Посмотрим, кто кого, Сеня. Думаешь, я не напишу рассказ? А вот выкуси. Ноги мои решительно направились в проулок за псом. На краю сознания мигнула тревожная красная лампочка, говоря о контрасте людной улицы с совершенно пустой соседской, куда вывел меня рыжий блохастый проводник. Но азарт возобладал и застил мне глаза, и по пути я не столько разглядывал местность, сколько продумывал план мести Филимонову, включающий преимущественно варианты, где я так и не остаюсь без гонорара и авторских. Пиво было теплым и каким-то странным на вкус, что я поднес бутылку ближе к глазам. Кажется, то, что вырезается цензурой, прозвучало слишком громко в этой пахнущей деревом комнатке. Безалкогольное. А ведь Серега мог бы и предупредить, но он рассказывал мне о монстре, а не о главе администрации, пекущемся о здоровье граждан. Серега. Я подскочил на кровати, как ошпаренный. Они с Филимоновым сговорились. Точно! Вот гады, они все просчитали заранее. Гнев взорвался в моей голове. Я схватил телефон. Единственное деление мигнуло и издевательски погасло. Часы показывали 4. Не буду я ждать послезавтра. Дался мне этот элеватор с чудовищем. Лекция эта. От мысли, как в зале сидят и улыбаются все эти люди, мне стало не по себе. Хватит. Фигу вам, а не встречу с читателем. Я натянул джинсы и схватил сумку. Я не один из тех придурков, о которых сам так много писал. Ну, вы же уже поняли, что... кто именно такой и есть, да? В общем, я выскочил из номера с четким намерением бежать на станцию и брать билет в любую сторону. На поезд, на электричку, да хоть на дрезину. Она сидела там, за стойкой администратора. Дивное создание в васильковом платье. И светло-рыжая, перекинутая через плечо коса. И глаза цвета безоблачного неба, которые она подняла, когда я грохнул гирькой ключа о столешницу, заставили меня притормозить. Да-да, я идиот. Можете смеяться сколько хотите, хоть это и страшилка, а не юмористический рассказ. «Вы уезжаете?» — спросила девушка, не поинтересовавшись, что я тот самый. «Нет, еще нет. Я только хотел сходить на станцию, чтобы...» «О, я бы тоже уехала, если бы могла». Она протянула руку за ключом, но я отчего-то его не отпускал. «Так почему же нет?» Девушка спокойно и внимательно изучала мое лицо. Я запоздало вспомнил, что в поезде не брился и вообще выгляжу как... Мне стало стыдно. «Нельзя так просто взять и уехать из Жутова». Серьезно, процитировала она и внезапно улыбнулась. «Вы можете сходить на станцию, но останавливающихся поездов все равно не будет. До послезавтра». «А электрички?» Она пожала плечами и посмотрела на часы на стене за собой, позволяя мне полюбоваться изгибом шеи. «Их очень сильно сократили, и последняя будет через 10 минут. Не успеть. А следующая около 6 утра». «Автобус?» – спросил я. Девушка поманила меня ближе, и я с радостью наклонился к ней, чтобы ощутить похожий на сирень запах. «Дело в том, что из Жутова... нельзя выбраться после сумерек». «Машина, трактор, хоть что-нибудь?» Она отрицательно покачала головой. И вот тут бы мне призадумываться, что в книгах часто бывает такой, кажущийся нормальным на фоне остальных персонаж, рассудительный, поясняющий намеками, что-то происходит. Но я же идиот, помните? Девушка рассмеялась и отстранилась. «Конечно же, я шучу. Просто мне интересно, что вы расскажете на встрече. Автобус до Жутова 2 будет в 6:23. «И вы тоже читали, да?» Безнадежно спросил я, не желая расставаться с иллюзией ее нормальности. «Да». «И вам понравилось?» «Немного предсказуемая развязка, но в целом скоротать пару вечеров неплохо». «Хвала небесам!» Создание оказалось не только дивным, но и вполне разумным, в отличие от меня. «Предсказуемое? То есть вот так?» Ее слова слегка задели мое писательское самолюбие. «О, там есть и весьма захватывающие эпизоды. Тот, где Вениамин идет один в развалины. Или смешной, где он учит кузнеца, что лошадь подковывать надо, начиная с правого переднего копыта». Девушка попыталась меня приободрить, но этой неловкостью еще больше зацепило. Не понимаю, почему. Скажи она это о любом другом моем опусе, я бы посмеялся. Но «Луна и тени» был любимым, хотя и непризнанным детищем. «Вас Филимонов нанял, да?» — резко спросил я. «Вас всех!» «Филимонов?» — нахмурилась васильковая прелестница. «Вы имеете в виду, кто забронировал для вас номер?» «Я фамилии не знаю. Просто позвонили, назвали даты, объяснили, кто вы. И все. Мы подумали, что вас Аркадий Иванович пригласил. Он у нас такой инициативный». Я вытер лицо ладонью. Когда она объясняла, все выглядело вполне адекватно, а я казался себе психом, пропившим последние мозги. «Но почему? Почему тогда вы тут все читали мой роман?» «А, так вы не знаете». Снисходительно усмехнулась дева. «Это очень забавно на самом деле. Директор второй школы ездил на обучающий семинар по направлению от областного РАНО и заодно собирался забрать заказанные для школы учебники. А там за заказ полагался бонус от издательства. И он как не отказывался, ему все равно всучили 5 экземпляров «Луны и теней». Вот как. Вот как разошелся тот тираж. Я не удержал вздоха. Она посмотрела на меня с сочувствием. Простите, если вам неприятно. Нет-нет. Иногда горькие пилюли оказываются весьма кстати. А откуда вам известны такие подробности? Она чуть вздернула брови. Это мой отец привез те книги. Поэтому я читал их до того, как... Но по порядку. Вы же знаете про жутовскую жуть? Я, собственно, из-за нее и приехал. Хотел посмотреть на месте, собирая материал. Почему-то смутился я. Для новой книги. А, ясно. Девушка вышла из-за стойки и села на диван у окна. Идите сюда, что же вы все стоите? И похлопала рукой по месту рядом. Конечно, я не отказался от такого замечательного предложения. Так вот, вокруг элеватора ходило много слухов. Например, что туда нельзя ходить после заката, что там что-то такое. Девушка посмотрела в окно. На самом деле, ходить туда не стоило хотя бы потому, что все сооружения были в ужасном состоянии. Постройка 30-х годов, а заброшен он был где-то в середине 90-х. Так что вы представляете себе. Я кивнул. Воображение моментально нарисовало мне и прогнившие перекрытия, и загаженные голубями оконцы, и ржавчину на древних лестницах. Ха. Действительно, интересная локация. А вы туда ходили? Она замолчала, потом взглянула на меня. Ее взгляд неуловимо изменился, стал невыразимо тоскливым, словно ей неожиданно стало больно. Да, еще до того, незадолго до того, несмотря на запреты родителей. Мы были подростками, лазали везде. Тут же 3 км всего идти. Девушка очнулась от воспоминаний и через силу улыбнулась. Но мы же не об этом. Я потом туда не ходила, ну, может, еще один раз. Она повела плечами. Верить в эти россказни глупо, правда? Хотя ребята и болтали всякое, что видели там существо или кусок тьмы с глазами. Смешно. Так вот, в поселке стали пропадать люди. Ну, такие в основном. Деклассированные элементы, как папа говорит. Он у нас историк. Они организовали там что-то вроде ночлежки. Элеватор сколько раз обыскивали, но, конечно, ничего и никого не находили. Да, какие-то следы пребывания людей были. Кострища, картонки, сколоченная из досок мебель. Среди детей и подростков так и вовсе случался, словно массовый психоз. То место было словно медом намазано. И кто побывал один раз, те почему-то снова шли на элеватор. В общем, жители стали требовать от главы сноса всех сооружений, потому что дети там ломали руки и ноги. 2 же пропавших ребят нашли на другой станции, причем оба утверждали, что не помнят, как там оказались. Удобный способ, чтобы от родителей не попало. Она криво ухмыльнулась. Да, наверное, это же логично. Ее рассказ успокаивал меня все больше. И правда, чего это я? Ну, странный поселок, бывает. Местный менталитет такой. И что, собственно, странного? Гостеприимство? А я уж навоображал чего-то. Просто у кого-то неумеренная инициатива. Я так понимаю, что руки у главы до сноса не дошли. Нет, он пошел другим путем. Ему попалась в руки ваша книжка, где природа ужасов объяснялось делом рук человеческих. И ему пришла в голову гениальная идея. «Так, погодите!» — вскричал я. «Вы же не пошли туда всей толпой, как в моем романе? Виллы, факелы и вот это вот все!» Девушка усмехнулась и потерла пальцем дерматиновую спинку дивана. «Это был банальный прием, но в книге он выглядел уместно, совсем не глупо. Сообразно историческому периоду». Нет, конечно, откуда факелы? Он сначала поехал туда сам, чтобы показать, ну, пример. Потому что денег на снос не было, насколько я понимаю. Плохо в этом разбираюсь. Это вам лучше с кем-то приближенным поговорить. Вот, и после этого начался вот этот абсурд. То есть, с ним ничего не случилось в физическом смысле, но главу словно подменили. Вот после этого у нас началось улучшение. Палец продолжал путешествовать по спинке дивана, вырисовывать загогулины. Он собрал всех руководителей и поручил им прочитать книгу, сделать выводы и тоже наведаться на элеватор. Преодолеть свои страхи, заглянуть им в глаза. В глаза. Тут я не выдержал и рассмеялся. Да нет, да такого ж быть не может. Он же не мог их заставить. Сейчас времена не те. Можно же пожаловаться или там заявление в область. История переставала быть страшной и приобрела абсурдистско-сатирический окрас. Почему-то я верил девушке. Если подумать, то перегибы в управлении на местах все еще распространены в нашей широкой и необъятной. Никто не сопротивлялся. Поскучнев, сказала она. И я вспомнил, как положил пакет молока в корзину, хотя и не хотел его брать. Так а люди? Совсем никто? Это же насилие над волей. Никто не уехал? Блин, Лапушкин. Ну о чем ты говоришь? Это же Россия. Кто и куда уедет, когда где родился, там и пригодился. А коровки мое, а хозяйство? Я же говорю, нельзя просто так уехать из Жутова. После того, как вас улучшили. Я смотрел на нее во все глаза и глупо во весь рот улыбался. Вы же шутите, Лиза? Вы же шутите, Лиза, да? Да? Ответить она не успела. Хлопнула дверь, и краснолицая администраторша, шурша объемным пакетом, утерла потное лицо. Ну и пекло. Вот спасибочки, что подменила. Она кивнула Лизе и смерила ее, а потом меня подозрительным взглядом. Мать уже заждалась. Беги. Да что вы, тетя Марфа, мне не сложно. Быстро вскочила с дивана девушка и очень тихо сказала. Не ходите на элеватор, если хотите уехать. И снова будто в ледяную воду нырнул. Как? Почему не ходить? Я бы догнал васильковое платье, но остался сидеть, как приклеенный к жаркому кожзаму дивана. Администратор Марфа скрылась под стойкой, что-то выкладывая из шуршащего пакета, и немного испугалась, выпрямившись и обнаружив, что я стою рядом. Взгляд ее переполз на сумку, потом на ключ. «За покупками собрались?» «Уже нет», — мрачно сказал я. «И я не собирался». «Некуда уже было собираться». На часах стрелки неумолимо стремились к 6, а к 7 меня ждут в ДК. Не то чтобы я хотел туда идти, но непонятные слова Лизы об улучшении, о том, что не нужно посещать заброшенный элеватор, возбудили во мне некое подобие детективного азарта. Девушка сбила меня с толку, сначала по-человечески все объяснив, а потом нагнав странной жути. Может быть, это не коневидная многоножка жуть, а вот это вот все. Псих-глава, имеющий гипнотическое воздействие на подчиненных. Инициативный энтомолог-любитель Аркадий с рептильной улыбкой. Может быть, тут нужна помощь? Почему отсюда нельзя уехать? Эх, какая помощь! Ты это из-за девицы так распалился? В дочери она тебе, конечно, не годится, но в племяннице? Тьфу! Да ни при чем тут она. Вернее, при чем, но это из-за рассказа. И верно. Поздно уже на рынок-то. Осторожно сказала Марфа, видя, что я завис. У меня тут вот огурцы, тепличные, но вкусные. Возьмете? В ладонь с ключом ткнулось что-то холодное. Я одернул руку. «Ну, как хотите», — обиженно сказала Марфа и, по-своему, истолковав мой ступор, добавила. «Порченная девка-то, наша Елизавета. Красивая, но...» При имени девушки я очнулся, нахмурился отвратительному словечку, а мне она показалась милой и воспитанной. «Да я не о том...» Женщина сердито махнула на меня. «Не везет ей с ухажерами. Трое ходили, да все трое сгинули. Ох, господи!» «Как сгинули?» «Ну как? Насмерть? Первый-то мальчишечка совсем молодой. С вот такого измальства с ней. 16 всего им было. Сгубил его. Проклятый элеватор». «Что, страшилка местная?» «Какая страшилка там? Полез он, говорят, по лестнице наружней на силосную башню, хотел имя ее написать из баллончика. Да и сорвался вместе с лестницей. Господи, до сих пор там буквы эти. Дура Лиска, перепугалась. Нашли их под утро, она рядом сидела. Глядишь, если б сразу в поселок рванула, может, и спасли бы. А так она в помрачнении ума лестницу сдвинуть пыталась и... А когда ее оттуда оттаскивали, она все орала, что он жив». Посреди жаркого вечера меня пробрал озноб. Ладно, вру, не пробрал, но стало как-то невыносимо. Обладая недюжинным воображением, я, конечно, представил себе эту картину, как падает ржавая лестница, размажив и мальчишку, и баллончик с красной краской, и тонкие руки девочки, до крови ломающие ногти, пытаясь убрать железяку. «А остальные двое?» — безжизненно спросил я. Но Марфе, видно, хотелось почесать язык. Она обратила внимание на мой тон. «Второй под поезд угодил, а третий, он приезжий был, вроде как практикант. Недолго встречались, как он и потонул. И странное дело, пруд-то наш по пояс всего. Вот я и говорю, кто-то спортил ее, с глаз на ней, видать». «Что-то не до конца вас улучшили. Все продолжаете верить в какую-то доисторическую чушь. С глаз какой-то. Может, ей к психологу нужно?» Хотел я сказать тетке, но вместо этого покивал китайским болванчиком и поплелся обратно в номера. Пиво, оставшееся на столе, стало еще теплее. Я откусил всученный мне огурец и запил, не чувствуя вкуса. На элеватор теперь точно надо сходить, хотя изначально я и думал проваляться 2 дня в гостинице, не отсвечивая. Однако все оборачивалось каким-то тревожище интересным образом. И правда, что ли, написать рассказ? А то и повесть. Только нужно понять, что Лиза имела в виду под улучшением. Ладно, ужастик я и так накропаю. Но тут же кладезь просто. Свихнувшийся глава, ведущий ПГТ в светлое будущее, да так успешно, что слепые прозрели, а алкоголики с циррозом и стажем записались в абстиненты без лечения. Странный и страшноватый Аркадий, любитель насекомых и высокой культуры. Девушка с несчастной судьбой. Почему же она не уехала из Жутова до сих пор? Нужно спросить. А чтобы спросить, нужно пойти навстречу. И еще нужно вызнать про историю 2 других ребят, но не у девушки. Мысли закрутились, и я с удивлением почувствовал легкое покалывание в пальцах. Так у меня бывало, когда мне хотелось писать. Так было с «Луной и тенями». Тот же азарт, то же копошение в голове, когда я читал архивы и подборки старых газет. Опасное и захватывающее чувство. Огурец, кстати, и правда вкусный. Я даже не заметил, как сживал его полностью. Белая футболка с известным логотипом, когда-то мог себе позволить, была посвежее, и я чувствовал себя почти нормальным человеком и в целом уверенно, когда Аркадий припарковал «Газель» позади ДК. Он, по его собственному мнению, ободряюще мне улыбался, ведя по закоулкам здания. Откуда-то слышались фортепианные аккорды. «Танцоры репетируют к областному фестивалю. Молодцы. Хотим снова первых лауреатов взять», — пояснил Аркадий, и я снова уверовал в нормальность этих людей. В его маленьком и давно требующем ремонта кабинете действительно стояло невероятное количество наград, и по всем стенам висели дипломы. «Только за последний год не меньше 15», — скромно похвалился он. «Мы стремимся воспитывать в детях высокую культуру и тягу к искусствам». «Я бы предпочел 100 граммов коньяку, но, увы, в этом царстве мусс мне налили только чай с принцессой и поставили вазочку с конфетами». «Не хотите ли проверить микрофон? Поклонники уже собираются, но мы пока никого в зал не пускаем». Он так и сказал: «Поклонники». Большого труда мне стоило не ухмыльнуться. «Но мы ведь все равно подождем Андрея Федоровича, нашего уважаемого главу». «А, мероприятие даже такого уровня?» Слегка удивился я, втайне обрадовавшись, что можно будет взглянуть на этого мастера убеждения своими глазами. «Разве я не говорил?» — засмеялся Аркадий. «Конечно, он сам хочет с вами познакомиться, а после у нас запланирован небольшой банкет». «Чего? В смысле, да, буду очень рад». «Если рыба сама плывет в руки, то почему я должен отказываться? Еще и покормит на халяву». «Ты бессовестный циник, Лапушкин». «Спасибо, я в курсе». Типичный провинциальный ДК. Не сказать, что я много их видел, но видел один, считай, видел все. Меня умилил бордовый бархат занавеса, и я обернулся на задник, невольно ожидая увидеть профили соцлидеров. Но нет. На заднике горела проекция рабочего стола звукорежиссера, и Аркадий напугал меня, сказав, что тут будет подборка тематических фотографий. «Вы же не возражаете, если я начну со вступительного слова?» Я пожал плечами. «Ваша судьба, вы и рулите». «Вот здесь вам будет удобно». Он показал на низкий столик с водой и корзинкой искусственных цветов. «У вас тоже возник образ известной дамы, крестной матери юмористов?» Ну вот, мне до смерти захотелось произнести ее голосом: «Добрый вечер, хе-хе-хе». С большим трудом я подавил желание неприлично заржать, кивал Аркадию, дул в микрофон, пробовал кресло и ни капли не волновался. Оказалось, зря. Надо было поволноваться заранее. Зал оказался заполнен до отказа. Даже зная ситуацию, я не ожидал, что так популярен. И все глаза вперились в меня. А я искал среди толпы васильковый лепесток. Но не успел найти, потому что явился глава администрации, и я снова ощутил, как проваливаюсь в абсурд. Они все как один отвернули, наконец, глаза от сцены и смотрели, как тот в сопровождении, наверное, жены и еще какого-то мужика шествует по проходу. Сначала они смотрели молча, а потом... Потом они начали хлопать. Я взглянул на Аркадия, стоящего рядом со мной. Он улыбался и хлопал, а глаза его при этом стали совершенно стеклянными. Капля пота стекла у меня по спине, и я тоже следил за невысоким, плотным, лысоватым мужчиной с мудрым лицом отца народа, пока не наткнулся взглядом на Лизу. Она сидела в конце восьмого ряда, у окна. Там стояли еще люди, но она одна не смотрела на Лысого. Она смотрела на меня с выражением «Я же говорила». Андрей Федорович поднял руку, поприветствовал почтенную публику и устроился в первом ряду, добродушно и покровительственно глядя на меня темными круглыми глазами. Аплодисменты разом стихли, и внимание, как по мановению волшебной палки, снова переключилось на меня. Я сглотнул. Заиграла торжественная музыка. Музыка, товарищи! Никогда еще в честь меня не звучали фанфары. И это почему-то вернуло мне душевное равновесие. Не менее торжественно вступил Аркадий, представляя того самого «Мы все рады», «Королева в восхищении» и прочее. Да я и не слушал его, ловя взгляд девушки до тех пор, пока Лиза не подняла брови. В зале, оказывается, несколько секунд царила тишина. Аркадий, улыбаясь, смотрел на меня. «И сейчас уважаемый Арт расскажет нам, как к нему пришла идея написать такой замечательный, поучительный роман». Да, внезапно в голове моей стало пусто, и я понял, что не знаю, о чем говорить. Оттягивая время, я наклонился к микрофону и тоже поприветствовал публику, поблагодарил за теплый прием, чтобы собрать расползающихся гусениц, свои мысли. Люди в зале выглядели одинаково, не в смысле внешности, выражение лиц. И это здорово выбивало меня из колеи. Жертвы улучшения, блин. Зомбировали их, что ли? История романа началась около 5 лет назад, когда я наткнулся в одной из таких вот поездок в поисках материалов для своих рассказов на полулегенду, полубыль о призраках старого монастыря. В ней говорилось, как одного молодого помещика чуть не свели с ума дальние родственники, умело манипулируя его сознанием. Глава одобрительно закивал в такт моей речи. Я понемногу привык к странному эмоциональному однообразию слушателей и даже слегка воодушевился, встал и заходил с микрофоном по сцене, ведь прежде меня никто не слушал так внимательно. Ни бывшая жена, ни Серега, ни даже Филимонов. Не поверите, даже умная колонка и та... Впрочем, это отдельная история, с ней я разговаривал, будучи сильно навеселе. Когда пришла пора отвечать на вопросы, я уже был способен тарахтеть без остановки. И первым микрофон ушел, конечно же, к Андрею Федоровичу. «Особенно меня впечатлили идеи главного персонажа по созданию процветающего сообщества». Голос у него был глубокий, мягкий, обволакивающий. «Но правильно ли я понимаю, что в те времена подобное было излишне прогрессивно?» «В те времена, да и в наши тоже это было придурью молодого идеалиста. Я не был слишком добр к своему помещику. Он был идиот, не в таком ключе, как я, но идиот, нахватавшийся модных гуманистических идей. Более того, я относился к нему с презрительной снисходительностью. Не будь он таким, его бы не стали сводить с ума некие призраки. В источниках же ясно говорилось, что молодой барин был малость не в себе. То бросался осушать болото, чтобы сделать общественный парк, то учить крестьянских детей латыни, а то и вовсе выписал из города паровую молотилку. Но не мог же я ответить так прямо. «Признаюсь, о характере и мыслях прообраза главного героя мне было известно не так много. За основу я взял популярные в то время философские течения и переложил их так, чтобы они вписывались в личность персонажа». «То есть, отчасти, это ваши мысли?» «Можно и так сказать, но...» О том, что я вовсе не придерживаюсь созданной мною модели общественного строя, он, конечно, слушать не стал. Глава торжествующе обвел глазами зал и кивнул на меня, мол, каков, а, наш человек. Аркадий захлопал, за ним захлопали все остальные. Вопросы посыпались дальше, и я, отвечая, не сразу осознал, что они словно перетекают из одного в другой, словно я разговариваю с тем же Андреем Федоровичем. Меня кольнула неприятная мысль о коллективном сознании. Как насекомые, что ли? Я покосился на энтомолога-любителя, потом на главу. Вот. лысеющая матка в первом ряду, а все остальные ей подчиняются. Да что у тебя в голове, Лапушкин? В первый раз тебя адекватно расспрашивают о романе, вопросы интересные задают. Высокая, чтоб ее культура общения. А тебе муравьи какие-то мерещатся. Это все из-за девицы? Васильковые глаза смутили? Твою ж, Лапушкин. Филимонов постарался, может, и денег еще даст, а ты неблагодарная свинья с горячечным бредом. Планомерное разъяснение событий романа и их подоплека продолжалось, пока я не промокнул лоб салфеткой. Верхние софиты шпарили, как микросолнце. Аркадий заметил и глянул на часы. «Друзья, коллеги, наш гость устал, встреча и так затянулась». За арками окон действительно уже опустилась бархатная синева майской ночи. «Давайте же поблагодарим дорогого Арта за познавательную беседу и выразим надежду, что он еще не раз порадует нас и встречами с читателями, ведь не все желающие смогли присутствовать сегодня. Пожелаем ему творческих успехов!» За аплодисментами я не заметил, что больше не вижу краем глаза васильковое платье. Муравьиными тропками вдоль фонарных столбов почти все разбежались во тьму по своим делам, оставив меня знакомиться с жутовской элитой. Андрей Федорович по-отечески похлопал меня по спине, но за его добродушным взглядом почудилось мне что-то... Может, и не почудилось, а может, нагрелся ты днем на солнцепеке, а потом под прожекторами. «Ну-ну, Артем Владимирович, мы долго не задержимся». И тогда я не придал значения формулировке. Меня с кем-то знакомили. Я жал руки, улыбался, отчего-то копируя Аркадия, наверное, из ленивого сарказма. Последний же снова суетился, куда-то звонил. Я не понимал, почему, пока не вспомнил про небольшой банкет. «Вы поедете со мной», — сказал глава. И тут я понял, что не вижу рядом его жены. «Никаких отказов». Мы вышли на улицу. У последней ступени крыльца сидел Кузьма, или его безымянный родственник. Кроме презрения в его глазах была жалость. «Пошел вон!» – прошипел Аркадий. Пес рыкнул, но отошел на пару шагов, оставаясь вне доступа возможного пинка, но и не спуская с меня глаз. И взгляд его однозначно говорил: «Не ходи, дурачок!» Но разве стал бы я слушать блохастого пса, когда чувство значимости мне причесали по самое «не хочу»? Халявная жратва, Кузя. Уж ты-то должен меня понимать. Я не сильно приглядывался к улочкам за окнами. Мы просто ехали, обменивались любезностями и остановились у кафе. «У, товарищи!» Давненько я не видел такого чудного стиля. С конца 90-х. Новогодние гирлянды на окнах, искусственные цветы, прекрасная мебель из дворца, ламбрекены или как там называются те штуки из причудливо свернутой ткани на окнах. Вся компания, не больше 10 человек, расположилась в этом вульгарном роскошестве, и я представил себе Аркадия в роли тамады на местной свадьбе по-богатому. На улице завыла собака, это точно Кузя. Заткнись, псина, жутко от тебя. Ладно, пусть считают меня столичным придурком. Вынесу тебе вон ту куриную голень или две. Тебе и родственнику. Кажется, я снова погрузился в свои мысли настолько, что все уставились на меня. И в такой маленькой компании я внезапно понял, что меня беспокоило в зале. У них у всех темные радужки. Вот почему, Лиза, почему у них всех такие глаза? Так, успокойся, съешь чего-нибудь или выпей, выборка такая. Галлюцинации у тебя, Арт, может, и не у всех темные, может, тебе показалось в зале. Я улыбнулся и снова начал что-то задвигать о том, как мне приятно, какая честь и всякое. Мне казалось, что если я замолчу, они сожрут меня, несмотря на обильный по провинциальному стол. Пытаясь заглушить растущую тревогу, и не тревогу даже, а противненький, с цепкими ручонками страх, разум говорил, что у меня ломка. Мне просто нужно выпить, и все встанет на свои места. Едва оторвавшись от внимательных глаз и улыбок, я пошарил взглядом. Проклятие. Ни одного знакомого силуэта, ни рюмочки, ни фужера. Неужели они правда тут все настолько психи? Ведь в утопиях верхушка всегда живет не так, как пропагандирует народонаселению. Они же тут утопию строят, как мой помещик в своей деревеньке. Чья-то рука налила мне в стакан розоватую жидкость. «За вас, за, не постесняюсь сказать, за тебя, Артем Владимирович. Где бы мы сейчас были? Спивался народ, молодежь бежала, падали производственные показатели. Если б не твоя светлая голова... Ну, за счастливую встречу!» — провозгласил Андрей Федорович. Я пригубил... Тьфу! Морс. Сладенькое. А они пили с каким-то неестественным удовольствием и тянулись наливать еще. К моей внутренней ругани присоединился собачий вой. Культура культурой, а мне вспомнились ухабы в бывшем асфальте по дороге от станции. Глава чуть нахмурился и продолжил, удивительным образом отозвавшись на мое сопротивление. «Не все еще хорошо. Финансовые вопросы решаются не так скоро, как хотелось бы, но мы сделаем родной поселок идеальным для проживания. До такой степени, что ни у одного человека и мысли не возникнет его покинуть». «А у кого-то уже возникает?» — брякнул я. Темные радужки присутствующих замерли на мне, будто вколачивая в стул. «Ну вот вы, Артем Владимирович, к примеру, собираетесь уехать?» — несколько натянуто улыбался глава. Я облегченно выдохнул, интерпретировав пафос Андрея Федоровича как амбиции нового проекта «Нью Васюки». «Однако это нормально, что иные люди хотят перемен. Вот корень зол. Они хотят хорошего, но почему-то ищут его вне места, где родились, вместо того, чтобы сделать именно это место желанным для проживания», — кивнула лысина. «Бегут только малодушные. Сильные же остаются и строят благоденствие своими руками. Знания, четкое распределение труда, тайм-менеджмент». Остальные одобрительно загудели, и мне ничего не оставалось делать, как улыбнуться в ответ. «Куда ты влип, Лапушкин?» «Еще немного, и меня начнет, а то и уже начало, тошнить от праведной мудрости». Но что-то было притягательное в этой наивной философии. Такое я, пожалуй, мог бы впихнуть в рассказ. «Мэр — идеалист и приземленные жадные прихлебатели». Хотя это уже было. Ах да, «Луна и тени». За ламбрикенами собирались темные майские сумерки, и мне захотелось оказаться там, на улице, в запахах цветущих сирени и вишен, в ползущей из полей рощиц прохладе, струями смешивающейся с дневным теплом нагретых стен. И чтобы девушка с васильковыми глазами снова говорила что-то, расставляющее все странности по своим местам. Мне стало душно. Я внезапно перехотел залиться алкоголем под завязку. Звон и скрежет вилок о тарелки, отдельные слова, запахи еды. Сама близость ко мне десятка плотных, дышущих, жующих тел стали до невыносимости резкими. К горлу и голове подкатила дурнота. Точно, Артемка. Перегрелся, и сейчас тепловой удар покажет себя во всей красе. Прошу прощения, пробормотал я, вставая. Мне нужно подышать. Аркадий тоже было подскочил, но Андрей Федорович его остановил. О, это вы нас простите. Тяжелый день, знаю. Сам не раз от этих фонарей на сцене получал головную боль. Ноги понесли меня в уборную, и я был благодарен, что они наконец оставили меня в покое. Было бы неловко, если бы любитель насекомых подслушивал под дверью. Холодная вода помогла. Я бы засунул голову под кран полностью, но пришлось ограничиться лишь умыванием. Из зеркала на меня смотрело измученное лицо с трехдневной щетиной и впалыми щеками. И вот этим я собирался впечатлить юное создание. Ха. Не сходи с ума, Лапушкин. Старый циник, раскисший под солнцем. Мозг любезно подсунул картину, где Лиза кладет мне свою прохладную руку на лоб и серьезно смотрит в глаза. Нельзя уехать из Жутова. Почему тебе нельзя уехать? Поедешь со мной? Господи, я ведь даже не пил. Помните, я планировал любовную линию. Идиот. Нужно было возвращаться, пока Аркадий или кто еще не влез со своей мерзкой бесцеремонностью. Нужно было, но я не пошел. Свернул в аппендикс, ведущий мимо кухни к двери, очевидно, на задний двор. То, что меня там ждал Кузьма, в целом даже не удивило. Он лишь рыкнул глухо и ворчливо, повернулся и побрел за угол, не глядя, иду ли я за ним. А я шел, медленно и осторожно вглядываясь в кусты, заборы и огонек от экрана телефона в машине главы. Попадаться водителю на глаза не хотелось. Вслед за псом я притаился за старым каштаном и перебежками за следующим деревом и дальше, пока не решил, что сумерки уже достаточно скрывают меня. Через какое время меня хватится? И почему? Собственно, я сбежал с банкета. «Прости, приятель, я забыл курячую ножку», — тихо произнес я в рыжую спину проводника. Он обернулся и устало тряхнул ушами, мол, что от тебя, от бестолычи, ожидать. Мы ускорились, но он вел меня точно не в гостиницу. Наверное, я сошел с ума. Шляюсь в сгущающемся мраке по незнакомому поселку за блохастой дворнягой. И еще меня немного настораживало, что света в домах почти не было и как не было на улице людей. Ни парочек, ни компаний. Зожники, чтоб их. Мне представилось, что взрослые читают у детских кроватей «Луну и тени» ребятне, а те слушают с блестящими, выпуклыми, темными глазами. «Видишь, сынок, не смог помещик перебороть косности мещанства», — говорит отец. «Папа, мы сможем?» «Мы сможем, потому что он был один, а нас много». И от этого выдуманного диалога мне стало как-то не по себе. «Нас много». Кузьма остановился у невысокого забора. За кустами сирени высился дом лишь с одним светлым окном. Пес тихо тявкнул и сел. «А мне чего делать?» — растерянно спросил я, но в это время в кустах раздался шорох. Сказать, что я струхнул, было бы преувеличением, но точно пожалел, что нет в руках ничего, чем бы... «Вы пришли?» — раздался из сирени знакомый женский голос. «Лиза? Но как?» Она выбралась из кустов и протянула мне руку, чтобы перелезть через штакетник. Я подхватил ее и поставил на тротуар. Она оказалась очень близко. Так близко, что у меня захолонуло сердце. Сумерки не смогли скрыть насмешку и печаль в ее глазах. «Ну же, Отпустите меня. Девушка мягко толкнулась ладонями. Я сегодня ваш проводник и, тем не менее, невольный палач. Лиза, проводник, палач? Я слегка остолбенел. Она потянула меня за руку. Пойдемте, я попробую все объяснить. Да, было бы неплохо. Я подался за ней, не желая, чтобы она отпускала руки. Мы должны прийти раньше, чем они, иначе меня не отпустят, и я ничего не успею рассказать. Куда прийти? Я удержал ее. В гостиницу? Боже мой. В голосе Лизы послышалось разочарование. На элеватор, конечно. Или вы хотите, чтобы вас отволокли силой, как это предполагалось? Ну, давайте, Артем. Вспомните. Вилы, факелы. Мое имя в этих устах звучало прекрасно, и я грубо порадовался, что она опустила отчество. Это все из-за меня. Конечно, из-за вас. Я бы тоже пошел искать девушку с вилами. В смысле, ее обидчик. В смысле, это самое экстравагантное свидание в моей практике. Лиза вздохнула и потащила меня дальше по улице. Вы совсем не умеете говорить комплименты. Это не свидание. Вы даже не понимаете. В этом и заключается зло. В том, что я такая девушка. Он это специально делает, как бы я ни сопротивлялась. Лиза, Лиза, да объясните же толком, иначе я никуда не пойду. Она продолжала тащить меня по улице. Мы куда-то свернули, и я не поверил своим глазам. Псов действительно было два. Когда к нам присоединился другой, я не понял, что они теперь бежали впереди. Вот чертова девка, Геката на минималках. Я не возражал против ее компании. В этом даже была какая-то романтика, как в молодости. Ночное свидание в заброшке. Ха, тьфу, Арт. О чем ты вообще думаешь? Лиза шла молча и очень быстро. Но до того, как я снова успел что-либо сказать, она начала рассказ. Я всегда хотела уехать отсюда. Да и планировала после 11-го поступать в вуз, чтобы никогда не возвращаться. Я ненавидела Жутова. Задыхалась здесь. В этом провинциальном болоте, где одна перспектива выйти замуж за потенциального алкоголика и стать толстой, апатичной, многодетной матерью. Вы не представляете, что это было за место. Но ведь глава администрации... Да поймите же, Арт! Это не он! Голос девушки срывался. Это Пашка! Пашка? Да! Он с детства за мной волочился. Но он был такой... Он мне нравился. Но замуж за него я бы не вышла, понимаете? Он был умный и начитанный. Но у него не было амбиций, а был какой-то вечный пессимизм. И он не мог понять, почему я хочу уехать. Мы часто спорили об этом. Он спрашивал, останусь ли я, если все станет лучше. Если жутовцы вдруг перестанут быть быдлом в массе своей, перестанут пить и станут культурнее. Она все же вырвала руку из моей и зло ею махнула. Дома остались позади, и мы шли по пустынной дороге, что, минуя лесополосу, петляла в полях. Время, пожалуй, близилось уже к 11, но темноты как таковой не было из-за ясного звездного неба. «Это тот парень, что погиб на элеваторе?» — тихо спросил я. «А, уже напели, да? Да, это Пашка. Только он не умер. Он теперь...» Лиза остановилась резко, что я налетел на нее, ткнулся в нежный аромат волос. «Что-то произошло там». Вдали темной громадой маячил заброшенный комплекс. «Он там до сих пор». Псы зарычали, но не громко и как-то безнадежно. Давным-давно Пашка спас меня. Вытащил из пруда. У меня ногу свело. Так глупо. И он пообещал, что пока он рядом, со мной ничего плохого не случится. Ну и я Сколько мне было тогда, Господи? Почему это с нами случилось? Она закрыла лицо руками, не всхлипнула, нет, просто как-то поникла. Ах ты ж проклятый профессиональный интерес. Какой материал, фактура? Я не мог оставить эту историю. Я уже вляпался в нее по самые уши, вот только в какой момент? Я обнял девушку и привлек к себе. Ну, это было ж давно. Тебе просто кому-то нужно рассказать. Она прижалась ко мне, и я почувствовал себя одновременно героем и подлецом. Мы поклялись, что всегда будем вместе. Провели какой-то глупый обряд, вычитанный в древних книжках, с порезами пальцев до крови и прочей ерундой. Слова звучали глухо и давались ей с трудом. Я начал осторожно гладить ее по спине. Это был странный момент, и какая-то часть моего мозга словно смотрела со стороны на парочку, обнимающуюся посреди дороги, на двух настороженных псов, на глаз луны. Мы спрятали нашу клятву на крови на элеваторе. Такие соломенные куклы, связанные полоской ткани. И каждый год в конце мая шли отмечать эту известную только нам дату. Но... Лиза подняла на меня потемневшие огромные глаза. Мне кажется, что он догадался, что я больше не люблю его и не хочу звать с собой. Я смотрел и не осмеливался отвести взгляда. Пашка полез на эту лестницу, хотя я его отговаривала. Зачем мне была эта безумная отвага? И он... Лестница раздавила ему грудь, там все было в крови, и ребра, и какие-то насекомые все лезли. Я отгоняла, они... Он должен был умереть, но пока не пришли люди, он не отпускал меня и все шептал, что никуда не уйдет, что пока он со мной, я буду в безопасности. А они сказали, что он разбился сразу. Сцена, уже представленная мною ранее, теперь обросла недостающими жуткими деталями. И я верил и не верил девушке. «Он меня не отпускает», — помертвевшими глазами сказала она. «И не подпускает никого ко мне. Мы что-то сделали». Лиза посмотрела на собак. «Кузьма погиб под поездом, на котором я должна была уехать. А Вадим утонул. Полез за кувшинками для меня». И все, кто посмотрел на меня как на такую девушку, должны либо погибнуть, либо пройти через улучшение. Когда он понял, как это делать... Она внезапно засмеялась. «Чтобы мне было жить хорошо и безопасно. Чтобы я была довольна и больше не думала уехать». «Ты дала ему почитать «Луну и тени»?» В голове моей не укладывалось. Нужно еще проверить старые байки. Древний обряд, держащий здесь парня. Вернее, сущность, бывшую им или... Или не обряд. Построили себе элеватор на каком-нибудь капище, а тут детишки с кровавой жертвой. Ну и сюжетец. Думай, Арт, ты же много читал. Но в голове путалось, что я читал, а что выдумал сам. И вот эта штука подселяется в местных, чтобы те создавали идеальное общество для Лизы. Вот почему все так коряво. Запечатленная суть подростка с максимализмом и такой же корявой моделью из моего опуса. Абсурд. Ну очнись же, куда там? Нет, девочка, это кто еще чей палач? Мы можем пойти и достать этот артефакт и сжечь его, или что там делают в таких случаях. Тогда все прекратится. Ты мне веришь? После всей чертовщины, что видел днем в городе, с трудом, но верю. Он не пустит меня близко. Думаешь, я не пробовала? Я встряхнул прильнувшую ко мне девушку. Не раскисай. Говори, где ваш схрон. Артемка. геройстый герой на всю голову. Васильковые глаза поманили, и ты уже готов на подвиги ради незнакомой девицы? Нет, не так. Тут все по-настоящему. Вся фигня, которую я писал и в которую прежде не верил. Вот, смотри, бесценный опыт. Вы думаете, что я тогда испугался? Не-а. Идиот, позвольте напомнить. Лиза отвела глаза и вздохнула, а потом снова посмотрела на меня. Он в сушилке, возле основания транспортера в дальнем левом углу. Кирпич в самом низу вынимается. Ты правда пойдешь туда? Ну да, кто-то же должен это все прекратить. «Опомнись, Лапушкин, ты чего делаешь? Где твои мозги? Ты реально собрался ночью в опасную заброшку, чтобы найти там каких-то, вероятно, давно сгнивших соломенных человечков? И там же оно. Многоногий конь Паша!» Вот так я должен был думать тогда, но почему-то не думал. А потому что девушка была волнующе теплой и пахло сиренью. «Может, лучше пойти утром, чтоб виднее было, чтоб наверняка?» Она отстранилась. Во взгляде мелькнуло сожаление. «Да, конечно, как хотите, Артем Владимирович», — сухо сказала Лиза. «Но к утру вас уже улучшат, и я ничем не смогу помочь». Она отвернулась и пошла обратно. Псы, окатив меня привычным собачьим презрением, потрусили за ней. «Лиза, да погоди же!» Я догнал ее и взял за руку. Она дернулась и повернула ко мне лицо, полное такой жалости. «Мне никто не поможет. Я заперта здесь, как в ловушке. Ну да, никто никому ничего не должен же, верно? И я должна что-то предложить взамен, так?» «Нет, но...» «Должна». Лицо ее неуловимо изменилось, и теперь она стала больше похожа на Гекату, злую колдунью. «Хотите, я поеду с вами? Я же вам нравлюсь». Она расстегнула пуговки на платье и приспустила рукав с одного плеча. С другого я уставился на белеющие в ясной ночи округлости плеч, невольно перевел взгляд на нескромно выглядывающее кружево на груди. «Лиза, я разозлился. За кого они тут все меня держат? За идиота? Все до одного шизанутые. Что я здесь делаю? Может, сигануть напрямик через поле в соседний поселок, обратиться в полицию? Ага, без денег и документов. Что им сказать? Что меня замордовали гостеприимством? Да меня же первого издадут в психушку, и я на самом деле не знаю, куда идти. Направо, налево? Черт! Я, конечно, сволочь, но не такой мерзавец, чтобы пользоваться шансом. Да и сколько между нами? Лет 15 разницы?» Я протянул руку и неловко вернул ее одежду в прежний вид. «А Пашка, он там, на элеваторе?» Лиза покачала головой, помедлила с ответом, словно к чему-то прислушиваясь. «Не совсем. Не весь. Он сейчас занят. Руководит своими муравьями, что ищут вас по всему поселку». «Все-таки муравьи». Лиза внезапно оказалась очень близко с этими умоляющими глазами и незастегнутыми пуговками, отвлекающими меня от важного вопроса. «У нас есть шанс», — быстро зашептала она. «Мы еще можем успеть. Главное — разделить кукол, а там... Пожалуйста, пожалуйста». Оставшиеся до темной громады заброшки метров 300 мы почти бежали. Между бетонными плитами короткого съезда во двор элеватора качался высокий бурьян, и хотя мы торопились, но перед самым въездом я на несколько секунд замер. Путь преграждала облупленная металлическая распорка с табличкой «Проход запрещен! Опасно!». Не удержавшись, я хихикнул. «Какого лешего оно тут, если здесь даже забора нет?» В В нос шибануло пылью и запахом птичьего помета и еще чем-то затхлым, трухлявым деревом, что ли. Силуэтами на фоне звездного неба угадывались силосные башни. Рабочая с провалами крошечных окошек где-то под крышей сушилка мало чем отличалась от рабочей башни высоко над землей. Переходы между ними, амбары с проваленными местами крышами, выстроенные буквой «П». Сердце противно замерло, и внутри свернулся слизкий комок. «Я не могу идти дальше», — тихо сказала Лиза. «Вот это сушильная башня». Она указала на противоположную сторону в черный провал довольно высоких ворот. Я проверил заряд смартфона. Фонарик жрет аккумулятор, будь здоров, но мне должно хватить. «Давай, Лапушкин, не дрейфь. Спасем девицу, получим дозу адреналина и кое-какой собственный опыт ощущений жути для достоверного изложения истории. Что я теряю?» «Даже если все это собачья чушь», — я покосился на Кузю и этого второго, замерших у ног Лизы. «Тем более, если чушь, то рассказ выйдет с той самой пресловутой тонкой иронией над жанром». «Ты точно не пойдешь?» Обернулся я к Лизе, оттягивая момент, когда можно было сделать шаг из нежной майской ночи в густой сумрак неподвижного воздуха с силуэтами башен. Она усмехнулась и сама сделала несколько шагов вперед. Раздавшийся ржавый скрип откуда-то со стороны ближайшего амбара был слишком резким, слишком громким, что псы ощетинились и зарычали, а я сглотнул липкую слюну. Что это? Пожав плечами, Лиза отступила назад. Предупреждение. Вот теперь, когда перспектива получить по башке старым кирпичом или какой-нибудь железякой стала яснее, мозг любезно подсунул мне картинку свисающих с балок цепей с крюками. По рукам побежали мурашки. «И что значит «не весь»?» «Пожалуйста, Артем, надо торопиться». Голос Лизы был тих и напряжен. «Была не была». Как мог, быстро я пересек пространство от въезда до нужной мне башни. Ворот в ней давно не было, наверное, их уже пустили на металлолом. И хотя больше ничего не скрипело, не ухало, не падало, в ушах моих стоял грохот. Сердце бешено колотилось. Стало ли мне, наконец, страшно? А как вы думаете? После всех странностей обитателей ПГТ и тумана, напущенного девчонкой, тут кто угодно почувствует жуткую жуть, а мне еще нужно внутрь войти. Я включил фонарик. Луч света медленно скользил по пустому и гулкому помещению. Я видел только неопределенного вида мусор и массивные остовы подъемных механизмов, полуразобранных, страшных. Не бойся, Лапушкин. Цепи давно уже прибрали к рукам мародеры, как и все более-менее ценное. Я выдохнул. Ничего особо жуткого тут нет. Пустая печальная заброшка. Все еще тянет откуда-то плесенью и старой ночлежкой. Вон и кострище видно. Залетные бомжи таки наведывались, несмотря на всю проводимую главой профилактику деклассированных элементов. Я перевел луч наверх. Посыпалась пыль, захлопали крылья, и кровь снова ударила приступом адреналиновой паники в голову. Голуби, чтоб их, тощие, южного типа. Там еще что-то было наверху. Но фонарик не пробивал так высоко, а судя по тому, что не было видно неба, крыша уцелела. Просто высоко, Арт. И нет там никакой многоножки, ни целиком, ни частями. Тебе показалось, что тьма растеклась по стенам от соприкосновения со светом. Нормальное физическое явление. Если бы еще эти голуби прекратили свою возню. стараясь не думать о сгустке темноты наверху, я осторожно пошел в левый дальний угол, высвечивая себе путь. Все равно запнулся о присыпанную кирпичной трухой железку, вделанную в пол. Не сдержал злобного шипения. Отвечая мне, невидимые птицы снова переполошились, перебирая лапками с отвратительными, царапающим по металлу звуками. В левом углу было дьявольски, просто непроглядно темно. И присев, я уже не видел ночи снаружи в проеме ворот. Словно темнота подползла ближе и окутала меня со всех сторон, любопытствующе заглядывая через плечо. Фонарик шарил по кладке, по щербатым кирпичам, в помощь ему пришли пальцы. Сосредоточенно ощупывая швы, я не сразу понял, что стало будто бы ближе. Резко обернувшись, я заводил фонариком вокруг. За спиной никого не было. Черт, вот влип. Я даже чуточку посмеялся над собой в тот момент. Вы только представьте себе городского пижона из скуки, решившего посетить квест один и в темноте. И я снова подумал, что это Филимонов. Что они с Серегой на пару придумали план, как взбодрить мое тухлое вдохновение. А что? И Лиза, провинциальная актрисочка. Если так, то пройдем квест до конца, а потом попросим телефончик. Но как они уговорили Андрея Федоровича? Может, это все большой розыгрыш? Ну и сомнения у тебя, Артемка. Мысли о самодеятельном спектакле придали мне подобие спокойствия, но холодок, бегущий вдоль позвоночника, никуда не делся. Один из кирпичей поддался под пальцами, но я, как ни старался, одной рукой справиться не мог. «Ну, давай же!» Бухтел я, сморщился, но отложил телефон вниз экраном, чтобы фонарик светил на злосчастную каменюку. Мне б женские когтищи, чтоб его поддеть. Однако вставать и искать какой-нибудь рычаг не хотелось. Вообще, в тот момент весь мир свернулся для меня в этот пыльный уголок с крошечным пятном света. Снаружи был только мрак. Я слегка взмок и от напряжения, и от предыдущей пробежки. Ну, Филимонов. Я уже представил, как выхожу на свежий воздух, показываю кукол, а снаружи стоит вся эта труппа паяцев и аплодирует мне, а я пафосно раскланиваюсь. И пусть только попробуют не дать мне после такого выпить, абстиненты хреновы. За спиной снова застучали коготки по металлу, но в этот миг кирпич наконец поддался и выпал из гнезда. И я от резкого движения приземлился на задницу вместе с ним. Тьфу! В углублении что-то лежало и зашуршало под моей рукой. Я даже задохнулся от изумления. Детишки, блин! В том, чтобы завернуть соломенных человечков от сырости и гниения, была логика. Но вы привыкли видеть в фильмах, что это коробка, шкатулка и еще что-то подобное. Но тут я держал в руках пакет-маечку из сетевого магазина, аккуратно перетянутый скотчем. Напряжение резко схлынуло, и я захихикал, также сидя в пыли, привалившись к стене. Пакет-майка, умора. Реквизит. Тьма открылась белыми тусклыми глазами. Они смотрели на меня без всякого выражения. Смех застрял у меня в горле, и если сказать, как именно я испугался, все равно будет вырезано цензурой. Глаза были большие, без зрачков. Нет, они не мерцали, но я все равно их видел в окружающем мраке. Вжавшись в стену, я просто смотрел, пока обладатель равнодушных глаз не сдвинулся левее, обходя круг света. Схватив телефон, я направил луч на него. Глаза уклонились, и мерзкое послышалось с другой стороны. Вроде бы мелькнуло что-то длинное за гранью видимости. Из головы исчезли вообще все мысли. Это в кино и книгах у персонажей внезапно включается соображалка и отвага. А на самом деле я оцепенел, понимая, что тут я в ловушке, и существо так или иначе меня сожрет, или чего оно там вообще делает. Оно не торопилось, тихо стрекоча и наклоняя условную голову с блеклыми зенками. Пакет зашуршал. Взгляд твари медленно скользнул на него. Нет, нет, нет, это все дешевые спецэффекты. И эта фигня передо мной просто большая марионетка. Тебе вот это нужно? Сипло спросил я и показал пакет. Паша, или как там тебя? Я отдам, хорошо? Положу вот сюда и уйду. Я начал медленно, очень медленно подниматься с пола. Глаза, словно бы не принадлежащие никакому телу, снова двинулись полукругом, не отпуская меня. Насколько оно большое? Если я брошусь в сторону, оно прыгнет мне в спину? Оно боится света? Луч метнулся в глаза, тварь снова дернулась в сторону и предупреждающе застрекотала. И тут я сделал глупую и рискованную вещь. Швырнул пакет куда-то в темноту. Тварь с шипением и цоканьем кинулась за ним, а я, наконец, выпрямился и, увидев желанный прямоугольник ворот, рванул туда. Я еще не осознал, что снаружи мелькал свет, только услышал истошный женский крик. «Лиза! Куда-то торопитесь?» Вкрадчиво спросил Аркадий, преграждая мне путь. За его спиной стояли еще какие-то люди. У меня отлегло. «Слава богу!» — выдохнул я. «Финита ля комедия. Ну, молодцы, ребят. Шикарный спектакль. Браво! Я завалил квест, да?» «Квест?» — удивился Аркадий. «Он совсем не собирался выпускать меня из башни. Напротив, мне даже пришлось отступить внутрь». «Это уже как угодно, Артем Владимирович. Мы вас немножко потеряли». Он улыбнулся своей рептильной улыбкой. «Но это хорошо, что вы здесь. Вы же хотели посмотреть». «И я не понимаю». Он чуть посторонился, давая пройти двум крепким парням. Те аккуратно взяли меня под руки умелым хватом охранников ночного клуба. «А вот это нам пока не нужно». Аркадий забрал у меня телефон и убрал себе в карман. «Ребята!» Я попробовал дернуться, но меня тотчас согнули еще ниже. «Давайте без лишнего пафоса». Раздался голос главы. Люди расступились. За Андреем Федоровичем волокли поникшую Лизу. Она затравленно взглянула на меня. «Нет». Видимые даже в таком освещении разодранные колени вряд ли были искусным гримом. «Спасибо, что вернули мое сокровище». Раздался позади натреснутый, ломкий голос. Все как один повернули голову в темноту. Оттуда вышел невысокий, худой паренек с темными волосами. В руках его был тот самый пакет. Как и голос, он был весь странный, неправильный, ломкий. На уровне груди у него что-то торчало, напоминая недоразвитые конечности тираннозавра. На землисто-сером лице тускло отсвечивали совершенно белые, безжизненные глаза, бескровные губы улыбались. «Отпустите ее», — сказал парень. Лизу швырнули почти к его ногам. «Паша!» Она закрыла лицо руками. «Паша, не надо!» «Ну что ты, малыш, ты же помнишь, мы всегда вместе. Ты и я. Лиза и Павел. Тебе нужны наши куколки. Ты думаешь, что я совсем недоумок? Он тихо, булькающе засмеялся, потом неуловимым движением разорвал пакет, из которого посыпалась труха. Это был сюрприз тебе, когда моя неслушница уговорит очередного дурака прийти сюда. А наши макушки давно в более надежном месте. Она с ужасом смотрела на соломенную крошку, потом повернула голову и взглянула на меня. Прости, Артем, я не хотела, я думала. Она думала. Она снова думала, как сбежать. Парень погладил девушку по голове. Она сжалась в комок. Эгоистка. Маленькая, глупая эгоистка. Ну где тебе будет так же хорошо и безопасно, как здесь? Тебе не хватило предыдущих, да? И терпение. Я же просил подождать, когда нас будет больше, тогда... Лиза всхлипнула, белые глаза поползли по мне. Он поднял девушку за подбородок и заставил смотреть. Никого не пожалела. Не Кузьму. Лицо его начало неуловимо меняться. Черты поплыли. Я с отвращением и страхом следил за метаморфозой. Ни того аспирантика, ни тех твоих мажоров, никого. А она вам про всех не рассказала. Я вгляделся, и в одной из метаморфоз мне показалось, ведь света было только что-то от звездной ночи снаружи, но я увидел Серегу. Может быть, ошибся, но... Нетронутое пиво, у тебя же срач в квартире. Давайте его сюда. Этот будет нам даже более полезен с его литературными талантами. Хоть я и сопротивлялся, меня подволокли к твари. Паша, не надо! Прогремел хор голосов, и я вздрогнул. Лица людей превратились в неподвижные маски, и рты, вопли открылись синхронно и также захлопнулись. Все застыли, словно манекены, а я напрасно бился в каменных руках. Оно приблизилось ко мне со своим... И несколько секунд изучала, и это не руки торчали в прорехах его рваной толстовки. Это поломанные ребра. Пальцы, которыми тварь взяла меня за виски, были очень холодными и липкими. Они словно иглы вонзились под кожу. Я смотрел, чувствуя, как немеет тело. Мысли? Да не было никаких мыслей, кроме... Сука, какой-то сюр. Он становился выше, объемнее, насколько мне позволяло видеть все еще функционирующее боковое зрение. Глаза становились дальше за счет вытягивающейся длинно такой же липкой землистой морды. Открылась пасть с мелкими игольчатыми зубами. Я вдохнул гниловатый запах, и в затухающем сознании мелькнуло... Ну вот и все. Филимонов сдвинул очки на нос, посмотрел на меня поверх них, потом потянулся за карамельками, лежащими в пепельнице. Мне не предложил. Невообразимо вежлив. Впрочем, он молча налил нам обоим коньяка из крошечного графина, за что я простил ему невежливость. «Это очень сыро», — сказал он. «Сыро и бредово». «Достаточно бредово, чтобы попасть в сборник». «И я подумаю, что тут можно сделать. Мне не нравится концовка. Герой вялый и рефлексирующий, девица отвратительная маленькая дрянь. Ты же не с натуры списывал, а то в суд подаст». «Сень, их там было 20 человек, а я не Рэмбо, чтобы всех раскидать одной левой. Плюс существо с мордой, как у трупа лошади, и пахнет так же. А Лиза, она не предаст». Он понимающе ухмыльнулся, отчего внутри меня передернуло. «Я прям такой злодей. Впрочем, оставь, мне нравится. Но вот обряд, можно же было про него, ну, как-то подробнее?» «Ну, как я тебе напишу поподробнее, когда мы там стояли на дороге, и все происходило достаточно быстро, что я не успевал соображать?» «Слушай, а живее расписать, какое чудище там было? Совсем же не страшное?» Я пожал плечами. «Немного растерял слог. Попробую». Редактор откинулся в кресле, разглядывая фотографии элеватора на мониторе, задержавшись на силосной башне с корявым красным сердечником где-то ближе к верхушке и инициалами в нем. Пофотографировать элеватор Аркадий отвез меня на следующее утро. «Смотрю, ты совсем вживился в образ. Мы. Но выглядит правдоподобно. Налет автобиографичности цепляет, не могу не согласиться. Эк, ты себя разделал на обозрение публики». Он хохотнул. «Соглашусь, жутковатое местечко. Глядишь, прославим среди любителей пощекотать нервишки. Съездить, что ли? У меня сын любитель таких приключений». Я смотрел на Филимонова, склонив голову на бок, и улыбался. «Едь, Сеня, едь. И семью прихвати». Рюмка с коньяком совсем нагрелась в пальцах. Я еще покрутил ее и поставил на стол. Встал. «Ну, пойду я. Жду решения и вычетки». «Ага, давай, давай». Он протянул руку, все еще глядя на фото, очевидно прикидывая, пойдут ли они для каких-нибудь иллюстраций или рекламы. «А ты чего коньяк не стал?» Услышал я в спину удивленный вопрос. «Да я что-то завязал, Сень», и вышел, не дожидаясь реакции. Налет автобиографичности? Пусть. Вы, главное, приезжайте в Жутово. Мы вас там очень, очень ждем.